«Это, наверное, Кай!» — воскликнула Герда. «Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке». «Да, они-таки скрипели порядком», — продолжал ворон. «Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры с своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха, такой он был важный». «Вот страх-то, — сказала Герда, — а Кай все-таки женился на принцессе?» «Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже». «Да, да, это Кай, — сказала Герда, — он ведь такой умный, он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями. Ах, проводи же меня во дворец!» «Легко сказать, — ответил ворон, — да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!» «Меня впустят, — сказала Герда. — Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною». «Подожди меня тут у решетки, — сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уж совсем под вечер и закаркал. «Кар, кар, моя невеста шлет тебе тысячу поклонов, и вот этот маленький хлебец, она стащила его в кухне, там их много, а ты, верно, голодна. Ну, во дворец тебе не попасть, ты ведь босая, гвардии в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и знает, где достать ключ».